Глава третья. Перед грозой. Чего только не случилось в жизни Альжена за последнее время. Побег из дикого двора, учеба в стае гости, нападение чудовища, путешествие с монахом. Юрген бы не удивился, если бы Альжена изменилась до неузнаваемости, но в итоге поражался, насколько она осталась прежней. Такая же смешная и опекающая, дотошная. На первый взгляд она ничем не отличалась от Альжана из Чернолесья, только прибавили шрамы и расковыренные ногти. Юрген говорил с ней взахлеб. Он рассказал ей про встречу с Кожемерой и Малом, про замок Грацика, загадочную Китеву и даренный кинжал, режущий черное железо, хотя последним не делился даже с Чарной. Альжан описывал их с монахом путешествия, двор лиц, сущность из стаи Госта. И только однажды, когда они вдвоем собирали хворост для костра, Юрген понял, нет, все-таки в ней что-то надломилось. Они остались наедине, и Юрген принялся расспрашивать Альжану о монахе, кто он на самом деле. Как ей вообще пришло в голову путешествовать с настоящим бушельером, пусть и знакомым пана Авра? Может, это еще хуже. Пан Авра — хитрый лис. Альжана тогда обернулась и посмотрела на него таким глубоким взглядом, что Юрген осекся. «Давай», — сказала она устало, — «ты не будешь думать, что умнее меня?» Конечно, потом она рассказала ему все, что выяснила, но Юрген успел увидеть в ней не просто заботливую старшую сестрицу, а чародейку, чья жизнь вот уже 2 месяца висела на волоске. И Альжана не доверяла ее ни монаху, ни пану Авра, ни кому-нибудь еще. Они путешествовали вместе меньше недели, но казалось гораздо дольше, потому что наговорились на целую жизнь вперед. Юрген догадывался, что такое не нравилось ни Чарне, ни монаху Лале. Последний, правда, старался это скрыть. Его смутила нежданная встреча, однако он, поняв, к чему идет дело, сам предложил колдунам место в своей кибитке. Только, мол, лошадка вынослива, но не безгранична. Да и скорость важна, как иначе убегать от чудовища? Юрген догадывался, что их звали из вежливости, с надеждой, что они также вежливо откажутся. Не отказались. «Спасибо за приглашение», — просиял Юрген. «Я превращусь и побегу за кибиткой. Нет-нет, не устану, мы и так в дороге все время. Чарна может свернуться кошкой, много места не займет. К тому же я знаю чудесные заклятия на здоровье животных. С ними лошадка станет еще крепче, чем была». Лали тонко улыбнулся. «Благодарю». Альжана тоже все понимала, но ходила с простодушным видом. Им с Юргеном нужно было все обсудить, и если ради этого пришлось немного потеснить их спутников, что ж, а как иначе? Говорили они только на привалах, и не только потому, что Юрген путешествовал в теле пса. Мог бы напроситься отдохнуть в кибитке, но не хотел, чтобы бушельер слушал их беседы. Не то чтобы он не доверял Альжане или считал себя более подозрительным, чем она, но решил, что так будет лучше. Одним вечером они не нашли другого ночлега, кроме заброшенной хижины. Альжана запереживала, что это логово разбойников, однако Юрген не учуял никаких человеческих запахов. Сейчас здесь никто не жил, но в прошлом, должно быть, хижину ценили, иначе бы не построили в таком чудном месте. Пушистые деревья обступали ее так, словно защищали от остального мира. Вокруг простирались горные склоны, а по небу низко плыли курчавые облака. Юрген предполагал, что раньше здесь жил какой-нибудь охотник, но теперь крыша просела, стены скособочились, и сквозь одну из них пророс куст. Смеркалось. Юрген с Альжаной разожгли костер и занялись ужином. Лали хлопотал над лошадью, Чарна сновала поблизости. «Если честно, — говорила Альжана, помешивая котелок над огнем, — я не думаю, что тебе надо ехать на север. Те ученики Йовара никуда от тебя не денутся». Юрген дочистил морковь и задумчиво поскреб щеку свободным мизинцем. «Почему?» — Альжана глянула на него, как на ребенка. «Кожемера наверняка захочет, чтобы они приехали в Тержвице», — качнула головой. «Вот и увидитесь». Юрген скривился. «Судя по всему, она захочет, чтобы в Тержвице оказалось полстраны». Он принялся нарезать морковь прямо над котелком. «Места-то хватит. Это ведь собор». В котелке довольно забулькало. Мясо добыл Юрген и тогда посмеялся с Альжаной. В конце концов, лесной он детеныш или нет? «Собор», — согласилась Альжана. «Но вокруг него остатки поселения, наполовину затопленного. Правильно?» «Да». «Ну, значит, разместятся, если там село посреди огромного озера». Чтобы показать, насколько озеро огромное, Альжана очертила круг ложкой. «Я слышала, там между домами можно передвигаться только на лодках, как в Савоярских городах у моря». «Как в Савоярских городах», — умилился Юрген и приглушил чарами огонь, чтобы горел ровнее. «Боюсь, ты расстроишься. Не такая там картинка. Йовар говорил, дома там совсем непригодны к жизни». «Ну что теперь?» — Альжена развела руками. «Они же все чародеи, справятся». Ужинали там же у костра. Альжена сидела рядом с Юргеном, и на ее щеку падал мягкий закатный свет, когда она отворачивалась, чтобы сказать что-то своему монаху. В мыслях Юргену было проще называть его монахом, а не по имени. Может, потому что его монашество вызывало так много вопросов. У него и Лали уже случилось несколько натужных бесед. Юрген понимал, что выглядел чересчур настырным и недоверчивым, а Лали не горел желанием рассказывать о себе очередному колдуну. Альжена говорила, что Лали умный и добрый, но Юрген не заметил в нем ни того, ни другого. Просто странный человек с неясным прошлым. Юрген задавал ему множество вопросов. Откуда он родом? Что привело его в Орден? Ловил ли он чародеев до знакомства с паном Авра? И в конце концов Альжана пихнула его в плечо и потребовала закругляться. На все Лали отвечал исчерпывающе и крайне вежливо, но Юрген чуял, что тот едва его выносил. Что ж, понять можно, хотя настороженность Юргена от этого не уменьшалась. Юрген хмыкнул воспоминанием и прочистил горло. «Обсудим дорогу, Лали», — предложил он миролюбиво. «Куда собираетесь?» «А, к морю. Значит, нам пока по пути». «Я...» — осекся. «Если Чарна не против, конечно, я хотел бы ехать на север». Последние несколько дней Чарна смотрела на него одним и тем же недовольным взглядом. Им же встретила и эти слова. «Все-таки на север?» — Альжена приподнялась, чтобы зачерпнуть жаркое из котелка. «Длани, Чарна, и как ты с ним путешествуешь? Его же ни в чем не переубедить!» Юрген думал, что Чарна ответит «с трудом», но она только мрачно жевала и молчала, и тяжелые черные пряди окаймляли ее лицо, делая его особенно зловещим. «Твердолобая псина!» — улыбнулся Юрген. «Ну что с меня взять?» Альжена вздохнула и легонько погладила его по предплечью. «Раз тебе хочется скакать по лесам, разыскивая учеников Йовара, так пожалуйста». То ли Юргену показалось, а то ли взгляд Лали задержался на пальцах Альжаны, скользнувших по его рукаву. Лицо не изменилось, по-прежнему мягко любезное. Лали не прерывал их разговора и спокойно ел. Из какой-то мальчишеской вредности Юрген перехватил кисть Альжаны и шутливо потряс. «Разве башлиерам можно рассматривать, кого там трогают чародейки?» «А знаешь», — произнесла Чарна холодно, — «зачем ему на север?» Альжана чуть нахмурилась, но ответить не успела. Чарна утерла губы и выпрямилась. «Он не говорил тебе, кого подозревает в создании чудовища?» «Ох, Чарна!» — простонал Юрген. «Не начинай! Альжана и так знает, что я с придурью!» Альжана развела руками. Закатные лучи по-прежнему падали точно на нее, подсвечивали и делали золотисто-розовой. Юргена тоже разовило. Он подвигал локтем так, чтобы полоса света заскользила по коже. «Бывших учеников Йовара? Догадываешься?» — полюбопытствовала Чарна ядовито. «Кого именно из них?» Юрген сощурился. «Это месть за нынешнее путешествие?» «Тщеслава!» — выдохнула Чарна со злорадством, будто выдала его страшную тайну. «Мы даже наведывались в его родную деревню, к его отцу. Юрген носом рыл, чтобы отыскать хоть какой-то след». Альжена задумалась. «Числав же умер». «Да», — осклабилась Чарна. «Но попробуй объяснить это Юргену. Он высмотрел огни, которые на тамошнем погосте зажег какой-то колдун, и решил, что это Числав. Он и Хранко успел рассказать о своих подозрениях. Представляешь? Тот поднял его на смех». Юрген скривился и обвел округу рассеянным взглядом. Солнце таяло. Полосы закатного света суживались. Чарна сидела с видом победительницы. Сделал гадость, сердцу радость. Лали осторожно согнул больную ногу. «Из здесь присутствующих», — заметила Альжана, — «Хранко не поднимал насмех только вас, Лали», — посмотрела на него и смущенно улыбнулась. «Да и то лишь потому, что вы не знакомы. Простите», — и быстро пояснила. «Это ученик Йовара, чародей Ворон. Рассказывал о нем, помните? Вот такой он человек», — Лали бесцветно улыбнулся. «Что-то припоминаю». Альжана снова повернулась к Чарне. «Так что нечему удивляться». «Да ну!» — Чарна бросила ложку в котелок. «Тебе не кажется удивительным обвинять мертвого чародея в создании твари, которая за тобой бегает? Заявляется к его отцу? Рыскать по могиле его матери? Отправиться к дочке Грацика, чтобы мучить ее одним единственным вопросом — жив ли Числав?» «Говорю уже!» — произнес Юрген сухо. «Ушибленный!» И выразительно постучал пальцем себе по виску, глядя Чарне в глаза. Чарна отвернулась. «О, перестань!» — Альжена покрутила в руках свою ложку. «Я уверена, у всего есть объяснение. Даже у слов Китева, хотя видят персты, я ничего не поняла. Но и не знала, о ком ты спрашивал». «Понятнее не становится», — Юрген досадливо сжал губы. «Это может быть кто угодно. Даже мертв?» «Чарна», — перебила Альжана тоном строгой наставницы. «Я понимаю, что ты не согласна с Юргеном, но давай мы с тобой не будем изображать, будто он придурок. Порой его затеи бывают замысловаты, однако...» «Молодые люди», — проговорил Лаля вкрадчиво. «Мне кажется, сейчас вы говорите о делах, в которые мне не нужно быть посвященным. Я вас оставлю». «Глупости!» — возмутилась Альжана. «Поешьте спокойно». «Нет-нет, я все». Лаля перехватил трость, поднялся рывком. «Пойду почитаю стихиры после трапезы». Юрген вообще удивлялся, как Лаля выносил такое путешествие. Альжана рассказывала, что недавно они останавливались на отдых, и если раньше это помогало Лале, то сейчас у него продолжали болеть и нога, и спина. Пожалуй, только увечья не давали Юргену окончательно убедиться, что этот Бошельер был матерым охотником на ведьм, внедрившимся в круг чародеев. Но куда ему? При случае даже не убежит. Разумнее было послать кого-то покрепче и миловиднее, хотя, может, на то и расчет. «Стихиры после трапезы?» — удивилась Альжана. «Давно вы?» «Оставь человека!» — Юрген сам обрадовался, что Лали собрался уходить. «Благочестие нужно поддерживать!» — Лали усмехнулся. «И то верно, мессир». Девушек он называл госпожа Чарна и госпожа Альжана, а вот Юргена — мессиром, и никогда по имени. Почему так, Юрген не знал, но разбираться не хотелось. Он окинул снизу вверх фигуру Лали, сутуловатую, калечную, в черном подряснике. На щеке даже в сумерках можно было разглядеть шрамы. К огромному неудовольствию Альжаны однажды Юрген прямо спросил, откуда они. Кажется, мол, от звериных когтей. «Да, мессир», — ответил Лали с видом терпеливого перста, которого изводили злые дети. «Тигр подрал в халазаре. Мессир захочет узнать, откуда у меня остальные увечья, или все-таки постыдится?» Юрген постыдился. Уже было понятно, что Лали действительно жил в халазаре, и пришлось ему там несладко. Тогда Юрген полюбопытствовал, не был ли этот тигр колдуном. Лаля ответил. Не спрашивал. Юрген совсем смутился и больше Лали не донимал. «Помнишь, как выглядел Чеслав?» Альжана скрестила руки на груди. «Нет!» — Юрген раздосадованно взбил вихор на макушке. Он поглядывал, как Лали оправлял поясную сумку, собираясь идти к хижине, и думал. «Ну быстрее!» «Я ведь был ребенком, отца его зато видел, здоровенный мужик размером с Йовара. Да, Лали, доброй ночи!» «Добрый», — тот слегка поклонился. «Доброй ночи», — повторили девушки. «Второй сын у него такой же», — продолжал Юрген, — «широкоплечий, выше меня. Наверное, Чеслав бы таким стал. Волосы, не знаю, темные, глаза, вообще не помню. У отца голубые». Альжана тоскливо глянула Лале вслед, вновь посмотрела на Юргена. «Почему ты вообще подумал о Чеславе? Он мог выжить?» Юрген зло махнул пальцем и над тлеющими огоньками стрельнул язычок огня. Стремительно темнело, и искры от него осветили котелок, юбку Альжаны и колени Чарны, юркие, как светляки, а потом погасли. «Не знаю», — ответил Юрген глухо, — «но уже не думаю, что Йовар мог бы его пощадить». Если бы Юрген не спал в пёсьем теле, Чарна давно бы расцарапала ему лицо. Она помнила, что никто не заставлял ее продолжать это путешествие, но все равно была в бешенстве. Слишком внезапно нарисовались новые спутники, и слишком рьяно Юрген ухватился за возможность быть с ними. Альжан раздражала Чарну и в Чернолесье, а сейчас и подавно. Наверное, за эту неделю эти двое обсудили больше, чем Юрген с Чарной за все время пути. И, казалось бы, все, хватит, но нет. Юрген отправился с ними на север, к морю. Чарна фыркнула. «Ну, море и море». К северу от Чернолесья лежало не хуже, чем это, Кубрецкое. Волны шипением накатывали на скалистый берег, солнце заволокло тучами. Чарна купалась недолго, замерзла и нахлебалась воды, а теперь куталась в плащ. Попробовала высушить себя теплым воздухом от костра, но со злости чары вышли неправильными. Чарна обожглась и бросила эту затею. «Может, — предложил Лали, — просто пододвинетесь к огню?» Чарна убрала со лба мокрую прядь. «Нет», — зябко повела плечами. «Хотя, наверное, стоит. Мешать не буду?» Лали отступил и сделал жест рукой. «Ничуть». Чарна подползла ближе, притянула колени к груди. Глянула на Лали. Сегодня он готовил ужин, что-то на восточный манер. Его тоже звали купаться, но он сказал, что для его ноги здешний берег чересчур крут. Они сидели под деревьями, а внизу, в морских водах, радостно плескались Юрген с Альжаной. Чарна скользнула языком по губам. «Солёно». «Может, помочь?» «Нет, что вы!» — Лали улыбнулся, бросая мясо на плоскую сковороду. «Отдыхайте». Тучи опустились низко, наверное, к дождю. Серый горизонт был едва подсвечен. Чарна спросила. «На противоположном берегу. Я Фат?» Хотя и так это знала. Просто оставаться наедине со своими мыслями было невыносимо. «Да, госпожа». Лали сыпанул на сковороду горсть специй. «Если хотите знать мое мнение, берег там такой же унылый. Скалы, вереск, холодная вода. Но это для меня холодная. Может, тогда не повезло с погодой? Хотя господам внизу, как видите, чудесно». Чарна хмыкнула. «Дурные они, эти господа». Еще плотнее закуталась в плащ. Лали усмехнулся. «Ну что вы, госпожа Чарна». Сел на покрывало напротив, стал мешать кусочки мяса на сковороде. «Все разные». Ветер донес смех и виск, Чарна отвернулась. Фу, прямо как дети. Лали смотрел за ужином на сковороде, а Чарна наблюдала за ним. Как и все люди, поначалу он ей ужасно не понравился. Спутник Альжаны, да еще меченый брат. Но Лали оказался приятен и вежлив. Он называл ее госпожа Чарна и предлагал, если она устала, ехать в кибитке в человеческом теле, а не в оборотничьем. Альжана, отдать ей должное, внутри кибитки в такие дни не сидела, устраивалась снаружи рядом с Лали, и Чарна была предоставлена самой себе. Лали давал ей книги, халазарские сказки и записки знаменитых путешественников, переведенные на господарский язык. Он отвечал на ее вопросы про дальние страны и его орден. Чарна спрашивала со смущением, боясь, что ее вопросы глупые, но Лали ни разу ее не упрекнул. Поспрашивала бы и сегодня, если бы не отвлекали веселые голоса. Когда Юрген в последний раз был таким радостным? Был ли он хоть однажды так счастлив наедине с ней? Лали поднял глаза, наткнулся на ее взгляд. Чарна поняла, что вот-вот разрыдается, и зло вытерло набежавшие слезы. «Ничего не говорите», — попросила она, выдохнула и сама же продолжила. «Вы тоже все поняли, да? Как и остальные?» Мясо на сковороде шкварчало. Лали рассеянно толкнул ложкой пару кусков, но лицо его стало мягким и внимательным, как у добрых жрецов-рукопоклонников из Кумирин. «Я могу поговорить с Альжанной», — предложил он тихо, «чтобы она бережнее обходилась с вашими чувствами и меньше». «Не плевать на Альжану», — Чарна стиснула зубы, размазывая слезы по щекам. «Дело совсем не в ней, понимаете?» «Не в ней, и даже не в красавицах из барожских деревень, к которым Юрген бегал на свидание. Если те хотя бы недолго, но владели сердцем Юргена, Альжана другого поля ягода. Она говорливая, неуклюжая, и она Юргену как сестра». «Дело в нем», — Чарна рвано выдохнула. «Это же надо, выбалтывать такое человеку, которого знала всего ничего. Он говорил мне вернуться домой. Ему не нужна спутница для путешествия, я знаю, но...» Сжала копну мокрых волос за шеей. Давно могла бы высушить их чарами, если бы взяла себя в руки. «Но мне все равно обидно, что он такой». Дернула плечами, села ровнее. «Он и к вам дурно относится, и задает вопросы не к месту». «О-о-о!» — Лали криво улыбнулся. «Я на него не сержусь. Не могу осуждать за подозрительность. Я башельер. Вы чародеи. Госпожа Альжана тоже». Лали слегка качнул головой и замолчал. Сгреб мясо в блюдо, выложил на сковороду овощи. Чарна смотрела на это, посверкивая влажными глазами. «Жизнь», — произнес Лали негромко, — «не самая справедливая штука». «Я знаю». «Особенно в том, что касается дорогих нам людей». Лали задумчиво почесал бровь. «Но я монах. Я не слишком сведущ в подобных делах». Это прозвучало ласково и немного горько. Чарна втянула запахи еды, специй и моря, перекинула волосы вперед и начала медленно подсушивать их колдовством. На этот раз без резких движений. Заклила горячий воздух, потянула к себе, осторожно вплела его в пряди, как ленту. Она ведь тоже не дура. Она неделю провела в кибитке Лали и хоть кошкой, хоть девушкой слушала их с Альжаной разговоры. Не в пример Юргену, Альжана обходилась с Лали намного нежнее, шутила с ним, не позволяла расспрашивать его слишком строго, время от времени обращалась к нему, чтобы он не чувствовал себя потерянным в чародейских беседах. Любопытно, каково Лали было слушать сейчас их смех там, в волнах? «Они вас не раздражают?» — Чарна махнула в сторону моря. За кустами виднелся обрыв, каменистый берег и сизые воды, но Юргена и Альжану Чарна не разглядела. «Меня-то?» — удивился Лали. «С чего бы?» «Ну?» — Чарна медленно перебирала пряди и удерживала пальцами лоскут воздуха. «С того, что они счастливы, а вы тут готовите ужин и слушаете меня». «А вас раздражают люди, если они счастливы?» Лали поправил свою причудливую плоскую сковороду и усмехнулся. «Осуждать не буду. Со мной тоже такое бывало». Чарна склонила голову в бок. «И на Альжану не злитесь? Вас не задевает, что она?» Снова далекий смех, словно по заказу. Лали снова встретился с ней глазами, и сейчас они показались Чарне такими черными и серьезными, что впору вздрогнуть. Глупое. Если человек добродушен, это не значит, что можно лезть ему в сердце. «За госпожой Альжаной, — проговорил Лали медленно, — гонится чудовище. Оно несколько раз чуть ее не задрало. Нет, меня не злит ее радость. Я и привез ее сюда, чтобы порадовать». Чарна смутилась. «Простите», — собрала горячий воздух на подушечках пальцев, сжала кулак. «Я совсем не...» «Я понимаю, чего вы хотели». Лали снова помешал еду на сковороде, соединил овощи с мясом, присыпал другой пряностью. «Узнать, чувствую ли я то же, что и вы?» «Нет, не чувствую, однако...» Он погладил щетину на шее. «Порой меня тяготят мои увечья, это правда. И я могу злиться без причины, потому что я недобродетельный перст», — пожал плечами. «Все мы люди». Чарна взбила волосы пальцами, выпустила лоскутье воздуха, разглядела головы Юргена и Альжаны в воде. Представила, что испытывала бы сама, если бы не смогла спуститься к морю из-за хромой ноги, а человек, которому она была бы неравнодушна, резвился бы в волнах с другой. Уж явно бы бесилась даже сильнее, чем сейчас. «Вы мудры». «Что вы?» — засмеялся Лали, накрывая сковороду крышкой. «Совсем нет». «Просто я уже не так молод и полон сил, как вы. Приходится быть сдержаннее». Чарна слегка улыбнулась. Они немного поговорили про сдержанность, принялись обсуждать увечья знаменитых путешественников и события, при которых те их получили и о которых поэты сложили песни. Погода портилась, небо потемнело, ветер задул сильнее. Наконец прогремел гром. «Ну вот», — Лали досадливо глянул на костер. «Не успели, придется есть там». Указал подбородком в сторону укрытия. Предыдущие несколько ночей они провели на постоялых дворах, а сегодня Лали привез их не только к морю, но и тайному логову из тех, которые меченые братья оставляли для своих же по всей стране. Это была уединенная пещера с сухой одеждой и не портящимися запасами. Одежды и запасов у них хватало, нужна была лишь крыша над головой. Решили, что в пещере переночуют девушки. Лали поспит в кибитке. Юрген вызвался, как и прежде, ночевать прямо на улице, но в грозу. Чарна прикусила губу. Чего она переживает? Не маленький ведь, сам разберется. «Я могу приглушить дождь, если хотите». «Нет», — Лали снял сковороду с огня. «Зачем так напрягаться? Удерживать грозу тяжелее, чем вызывать», — уточнил. «Я знаю это от госпожи Альжаны». Чарна хотела съязвить, сколько, мол, гроз вызвала Альжана в своей жизни, но передумала. Очевидно, Лали ей дорожил. Не хотелось его обижать. Когда полил дождь, Лали с Чарной уже собрали пожитки и затоптали тлеющий костерок. Приблизились радостные голоса. Юрген помог Альжане забраться на крутой берег. Оба были в насквозь мокрой одежде, уже не понять, купались так или успели промокнуть под ливнем. Альжана приподнимала юбку, и на голени виднелся грязный след. Испачкалась, пока карабкалась наверх. «Фух!» — выдохнула она у костра. «Лали, как я вас понимаю, думала, придется обратиться в птицу, чтобы забраться». Я опустила юбку. Мокрые кудри распрямились под тяжестью воды. Рубашка облепляла грудь. Из любопытства Чарна стрельнула взглядом в Лали. Все лучше, чем смотреть на Юргена. Он весело тряс головой, но даже со всклоченными волосами выглядел чудо как хорошо. «Давайте помогу», — подхватил вещи и двинулся в сторону укрытия. А потом был ужин. Перед ним купавшиеся привели себя в порядок, под дождем смыли с тела соль, переоделись в сухую одежду и кое-как устроились в Башельерской пещере. За столом Альжана сияла, как масляный блин, даже ярче колдовских огней. И не скажешь даже, что за ней гналось чудовище. Так была рада впервые поплавать в море. Она накладывала всем еду и вовлекала остальных в разговор и благодарила Лали за ужин, и в конце концов от ее трескотни у Чарны разболелась голова. Зато сам Лали нет-нет, да останавливал на Альжане взгляд, и он казался Чарне внимательным и даже нежным. Юрген тоже это заметил и в кои-то веки ничего не спрашивал. К ночи дождь затих. Чарна поблагодарила всех и выскользнула наружу перевести дух. Над скалами висела полная луна, большая, яркая, перечерченная прожилками облаков. Чарна быстро пересекла прилесок до обрыва и, присев на скалистый выступ, посмотрела на море. Темные воды с шипением накатывали на берег. От горизонта дорожкой тянулась лунная рябь. Чарна согнула ноги, обхватила колени руками. Сырой ветер раздувал прядки у ее лица и приносил Чарне шепчущее «шшш» и запах ила. Любопытно, а если все же сущность из Таегоста настигнет Альжану этой ночью? Откуда оно придет? Будет прыгать по скалам? Или сможет проплыть морем? Чарна хмыкнула, прижалась коленем щекой. Если чудище заявится, она, Чарна, обернется кошкой и убежит. Обязательно убежит. Не хватало еще, чтобы ее задрали. А вот Юрген наверняка бросится в бой. Дурак. Чарна пошарила по выступу еще какой-нибудь мелкий камешек и, отыскав, швырнула вниз. До моря он, конечно, не долетел. Стукнулся о берег. Ударился о другие камни. Покатился. Чарна нащупала следующий. Швырнула следом. Стук, стук. Если бы Чарна была чародейкой горного двора, то сделала бы так, чтобы камни лопались в кулаке, как орехи, но сейчас лишь бросала их с уступа, и в голове не было ни единой мысли. Хотелось просто выплеснуть накопившуюся злость, и все. Сзади раздались шаги. Чарна резко развернулась. У дерева темнела человеческая фигура. Чарна не успела ее рассмотреть, но рявкнула на опережение. «Чего тебе?» Она надеялась скрыть испуг и преуспела. Звучало воинственно. Юрген приподнял ладони и медленно, со звериной ловкостью, приблизился к уступу. «Извини, пожалуйста», — он склонил голову. «Не хотел тревожить». От неожиданности сердце понеслось галопом. Чарна разжала ладони, потерла ею о штаны. Буркнула. «А чего ты хотел?» В лунном свете лицо Юргена выглядело кротким и извиняющимся. «Присяду». Чарна слегка пододвинулась. «Ну, присядь». Юрген устроился рядом, легонько закачал ногой. Набрал полную грудь ночного морского воздуха. «Мы скоро уедем», — он едва коснулся ее плечом. «Прости, я знаю, тебе не нравится путешествовать с кем-то еще». Чарна фыркнула. «Мало ли, что мне не нравится». И сама себе удивилась. Она думала, что если зайдет разговор о ее недовольстве, она выскажет Юргену все, что накопилось, и потом обязательно пожалеет о своей искренности. В конце концов, она сама задирала Юргена последние дни. «Мне было важно увидеть Альжану», — продолжал Юрген, все так же покачивая ногой. «И рассказать ей, что произошло с нами. Но я поступил невежливо, когда не объяснил тебе это, и просто заставил мириться с новыми спутниками». Он на самом деле так думал или просто в очередной раз попрал свою гордость, чтобы сгладить разлад? Чарна не удивилась бы, если бы узнала, что Юрген считал ее просто вздорной девчонкой, требующей лишнего внимания. Пожалуй, так оно и было. Кто заставил его прийти сюда извиняться? Альжана? Лали? Сам решил, когда понял, что Чарна чересчур озлобилась и нужно что-то с этим делать. Она отвернулась. «Ладно», — дернула себя за прядку. «Ты тоже извини. Хожу тут постоянно с кислым лицом, будто других дел нет». За что она винила его на самом деле? Ни за грубость и невнимание, ни за желание немного попутешествовать с Альжаной. О, совсем не за это. Поэтому Юрген сейчас извинялся за вещи, причины которых наверняка не понимал. Просто был дружелюбным и отходчивым, как настоящая собака. Чарна стиснула в кулаке последний крохотный камешек, вдавила его в мякоть ладони. Она злилась на Юргена за то, что он ее не любил. Вот и все. И это было для нее важнее, чем грядущий суд в Тержвице, чудовище и угроза, нависшая над диким двором. Но что с этим сделаешь? «Славно!» Луна светила белозубую улыбку Юргена. «Не обижайся на меня, ладно? Мы же с тобой соратники. Путешествовать так путешествовать». «Что?» — Чарна скривилась. «Все-таки на север? К бывшим ученикам Йовара?» Ворчала уже для виду. Оказывается, она тоже устала постоянно злиться. Сейчас хотелось просто обнять Юргена и уткнуться носом в его плечо. Волны накатывали на берег с умиротворяющим шорохом. Ласково шелестела листва. Точно все соблазняло Чарну расплакаться в чужих объятиях. «Скорее всего», — Юрген рассеянно почесал затылок. «Мы обдумаем это позже, ладно?» Огляделся, зашептал заговорщицки. «Сейчас зато можем обсудить Лали. Как думаешь, башильерам можно заглядываться на чародеек?» Чарна не сильно толкнула Юргена в плечо. «Какой хитрец!» Чтобы сломать лед между ними, прибегнул к самому гнусному, но действенному способу — сплетням. «Может, это он для тебя так явно старается?» — фыркнула. «Чтобы отвалил уже со своими расспросами?» «Может», — кивнул Юрген. «Я тоже об этом думал. Тогда он тот еще прохвост, раз сумел бы скрыть свою привязнь к Альжане, но решил сработать на показ». Чарна расслабила кулак и подбросила камешек на ладони. «Думаю, он правда и дрожит». «Я тоже», — согласился Юрген. Ужас. Чарна не помнила, когда они в последний раз друг с другом соглашались. «Но предполагаю, что он мог бы дорожить не так заметно». Юрген потянулся. «Пускай. Жавора бы с ним. Альжана хорошая девушка, и я надеюсь, ей не будет никакой беды от того, что за ней волочится Башильер». Башильер, который волочится за Альжаной, очевидно, казался Юргену куда безопаснее обыкновенного Башильера. «Спать пойдем?» «Иди уже», — Чарна высунула язык, вновь глянула на море. «Я еще тут посижу». «Как знаешь». Юрген резво поднялся на ноги. «Доброй ночи». Чарна глубоко вздохнула. Казалось, ветер дул, подражая волнам, то накатит запахами ила, сырого дерева и соли, то отхлынет обратно. «Добрый», — пожелала, не оборачиваясь. Небо подернулось серо-розовой рассветной дымкой. Волны вихрились, выбрасывали брызги белой пены. Берег был каменист, но Альжана шла по нему босиком, чтобы вода, нахлынув, едва щекотала ступни. Ближе Альжана не подходила, боялась, что унесет. Это море совсем не напоминало то, которое Альжана видела на юге, в Тачарадском порту. Не скованное пристанями, оно выглядело необузданным и своевольным. В такую погоду и в таком месте застала его Альжана. Она вспоминала, с какой силой море качало ее тело, и завидовала всем жителям соседних местечек. Надо же, такое чудо под боком. «Доброе утро, госпожа Альжана!» — крикнули ей сверху. «Осторожно! И так слежу, чтобы никто не украл вас в кубрецком господарстве. Что прикажете делать, если вас утащит море?» Альжана развернулась. Волосы хлестнули по спине, после вчерашнего купания особенно пушистые. «Лали!» — она удобнее перехватила обувь. Лали стоял на уступе над берегом. Дожидаясь ее, осторожно сел полубоком и свесил больную ногу. Протянул ей руку, чтобы помочь забраться, но Альжана застеснялась карабкаться при нем. Обулась, сорвала с плеч платок и быстро через него перекинулась. Вспорхнула наверх и ударилась о каменистую землю. «Обидно», — заметил Лали с легкой улыбкой. «Мессиру Юргену вы позволили себе помочь?» «У мессира Юргена спина цела». «И рука не пришита», — подумала Альжана, но вслух сказала. «Так вам еще целый день кибиткой править. Успеете устать?» Улыбка Лали стала ехидной. «А вас на слове не поймаешь. Нет, чтобы признаться. Хлипкий вы, братец Лазар». «Ну нет». Альжана оправила юбку, устроилась поудобнее на уступе, чуть наискось от Лали. «Вы чудо какой хорошенький и очень мне нравитесь», — склонила голову. «Когда поедем?» «Скоро, если мистер Юрген не против, разумеется». На этот раз мессир Юрген прозвучала с издевкой. Альжана вздохнула. «Он вам не нравится, понимаю», — проследила взглядом за чайкой, кружащей над водой. «Он недоверчивый, как и я, но на самом деле славный. Вам не стоит», — посмотрела на трость, лежавшую рядом с Лали. Когда он звал Альжану с уступа, то не опирался на нее. «Беспокоится». Альжана давно предполагала, сейчас, после отдыха в монастыре, Лали не очень нуждался в трости. Слишком уж хорошо Альжана знала и Лали, и его боли, и меняющееся выражение лица со сдавленными вздохами. Она думала, сейчас Лали чувствовал себя не так плохо, как обычно, когда брал трость. Но, тем не менее, держал ее при себе, может, чтобы казаться Юргену более уязвимым и менее подозрительным. Юрген расспрашивал чересчур много, так что Альжана не могла винить Лали за эту маленькую хитрость. Лали усмехнулся, медленно погладил лоб. «А почему вы думаете, что если мне не нравится мессир Юрген, то это его вина, а не моя?» Альжана удивилась. «То есть?» Лали накрыл трость ладонью, задумчиво покатал по уступу. «Я не виню людей в том, что они не доверяют мне с первого дня знакомства», — пояснил он. «Мессир Юрген не так учтив, как были вы, когда расспрашивали меня о прошлом». Альжана мысленно хмыкнула. «Нельзя их сравнивать. Юрген никогда не был в теле женщины, путешествующей по неизвестным дорогам с малознакомым попутчиком. Хочешь не хочешь, будешь шелковой, надеясь этим отвести беду». «Но кто станет его за это осуждать?» Лали издал смешок. «Может, он мне не нравится, потому что я ему завидую». «Вы?» — переспросила Альжана. «Завидуете?» и протянула с сомнением. «Очень вряд ли». «Но почему же?» — Лали улыбнулся. «Могу себе позволить позавидовать его молодости и здоровью, так что не оправдывайте передо мной мессира, он ни в чем не виноват». Альжана уставилась на него, уточнила. «Вы шутите?» «А что не так?» Альжана наклонилась и мельком почесала лодыжку, влажную после прогулок по побережью. «Я рада», — сказала она, — «что вы не обвиняете Юргена, но не думаю, что вы в самом деле можете ему завидовать», — выпрямилась. «Вы кажетесь мне не таким человеком. Вы так много всего знаете, так много где бывали. И пережили многое», — Альжана закачала головой. «Жаль, что вы не видите себя моими глазами. Поняли бы тогда, почему я сейчас удивляюсь?» Повисло молчание. Только море накатывало на камни и уползало с берега, как рассерженная змея. Альжана сдула с лица пушистую прядь, заправила ее за ухо. Лаля смотрел на нее с легким прищуром, внимательно и ласково. «Вы очень хорошего мнения обо мне», — сказал он хрипловато. «Правда, госпожа Альжана?» Это прозвучало с оттенком грусти, нежности и странной благодарности. А от хрипотцы в его голосе у Альжаны защекотало в животе. Почувствовав, что краснеет, Альжана втянула в себя воздух, пахнущий солью и водорослями, но от этого у нее, наоборот, голова пошла кругом, и все мысли вытеснил мерный шорох волн. Как близко они сидели друг напротив друга на уступе. Так близко, что Лали, наверное, мог бы услышать, как грохало сердце у нее в груди. Альжана потянулась к нему за поцелуем. Лали отстранился. «Не стоит», — произнес он тихо. Нащупал трость, неловко поднялся. Альжана прикрыла глаза, надеясь, что прямо сейчас разлетится на брызги морской пены. «Извините». «Просто», — голос Лали сверху, как сквозь подушку. «Госпожа Альжана». Но сказать ему было нечего. «Не объясняйтесь». Альжана отвернулась, посмотрела на горизонт и чаек, скользящих над водной гладью. «Имеете право». Она всегда понимала, раз башельерские клятвы не удержали Лали от дружбы с чародеями, не удержали бы и от поцелуя с ведьмой. Вопрос не в поцелуе, а в ведьме. Не всех, видимо, хочется целовать. Альжана встала на ноги и скрутила платок в жгут, желая перекинуться через него. Глянула через плечо и сказала. «Я побуду здесь, пока вы готовите кибитку в дорогу», — вздохнула. «Ладно». И превратилась в малиновку.